Глава 24. В моих снах я летаю высоко, и легко мое тело парит, а подушка моя с головой моей вместе падает вверх, а не вниз. Вертолет Puma NS-MK-1 британской королевской авиации опустился на поле за черным буком, едва рассеялся туман. День был пасмурным, солнце лишь изредка прорывалось тут и там через облака. Чаще всего лучи освещали вершину старика Конистона, но Сьюзен не знала почему, по воле ее отца или по чистому совпадению. Старший офицер, которая прибыла с командой вертолета, подбежала к Мерлину, Вивиан и Сьюзен, сверила свое описание с тем, что видела, подробно изучила удостоверение сестры и брата. «Взрывчатка, ручные гранаты и петарды при себе есть?» — закричала она сквозь грохот мотора и пропеллера. Непрозрачная забрала ее шлема была опущена, скрывая лицо, но, судя по тону, любые шутки на эту тему не встретили бы у нее понимания. «Нет!» — крикнул в ответ Мерлин и кивнул сначала на свою шерстяную торбу, а потом на ногу. Небольшое вздутие на лодыжке свидетельствовало о наличии пистолета. «Только огнестрельное оружие! У меня! Девушки не вооружены! Еще меч! В сумке!» Сьюзен протянула офицеру сумку вперед. «Меч? Это еще...» «Хотя ладно. Главное, взрывчатки нет. Был у меня однажды инцидент с одним из ваших. Чуть всех не угробил». Никто ей не ответил, поскольку один из ваших наверняка был не книготорговцем, а кем-то из Ми-5 или Ми-6, тоже засекреченных подразделений, хотя и принадлежащих к вполне нормальному миру. «Головы чуть пригните, приседать не нужно», — крикнул офицер. «За мной!» Она подвела их к распахнутой двери вертолета, сквозь которую были видны двойной ряд скамей посреди прохода и натянутые между ними сетки, на которые можно было опереться спиной. Кое-где над скамьями висели наушники, шнуры уходили к потолку. «Двое на одну сторону, один на другую», — скомандовал офицер. «Наушники надеть, пристегнуться!» Первой в вертолет забралась Вивиан. Мерлин и Сьюзен поднялись за ней и сели рядом с одной стороны. Как только все расселись, офицер закрыла дверь, уменьшив уровень шума с оглушительного до переносимого, хотя и раздражающего, и села на свое место. Ее кресло у левой двери было приподнято над полом и повернуто вперед. Значит, из всех пассажиров хороший обзор будет только у нее. Надев наушники, Сьюзен удивилась тому, насколько эффективно они глушат шум. Она заметила, что командир пристегнулась целой системой широких ремней и лямок, похожей на конскую упряжь, тогда как у них были только узкие ремешки, которые застегивались на бедрах. Пока Сьюзен застегивала ремень, в наушниках что-то щелкнуло, и она услышала другой женский голос с характерным акцентом, таким же, как у командира. «Добрый день! Поскольку нас предупредили, что полет пройдет инкогнито, я не буду представлять себя и свою команду. Скажу лишь, что с Мел вы в надежных руках. Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию по безопасности, которую она вам даст, и следуйте ее указаниям. Время полета составит ориентировочно 1 час и 50 минут. После 13:00 мы совершим посадку на аэродроме Нортхолд Королевских ВВС. В столице сегодня пасмурно, моросящий дождь, однако никакими неприятностями, кроме плохого настроения, это нам не угрожает. Чай и печенье в полете подаваться не будут, если, конечно, вы не захватили свои. Устраивайтесь поудобнее и получайте удовольствие от полета». В наушниках снова щелкнуло и стало тихо. Турбина над их головами уже не ревела, а выла. В иллюминаторах стремительно мелькали лопасти. Командир протянула Сьюзен инструкцию, которая состояла в основном из картинок. «Прочитай и передай дальше. Во время полета с места не вставай, ремень отстегнешь, только когда я скажу». За всю жизнь Сьюзен только раз летала на самолете, в Дублин на каникулы, и тогда было 11. Инструкция безопасности для вертолета ничем не отличалась от той, которую она долго разглядывала тогда на борту VC-10. Поэтому она просмотрела картинки, убедилась, что ремень застегнут как надо, бросила взгляд на дверь, чтобы понять, в какую сторону та открывается, и передала инструкцию Мерлину. Вертолет оторвался от земли, набрал высоту и взял курс на юг. И все это раньше, чем Мерлин успел познакомиться с требованиями безопасности. При этом летательный аппарат накренился, показав небо, но когда Сьюзан оглянулась, то, глядя поверх плеча Вивиан, заметила внизу зеркальный блеск — озеро Конистона. Что-то шевельнулось в ее душе, потеплело. Мелькнула мысль: «Это мое». Но тут же пришла тревога. Мозг не справлялся с потоком информации, полученной за последнее время. В детстве, мечтая о встрече с отцом, Сьюзан неизменно наделяла его лучшими чертами, которые подсмотрела у отцов своих друзей. Она представляла его моряком, который ушел в дальний рейс, и его судно потерпело крушение в теплых морях. Он уцелел, единственный из всей команды, но оказался на необитаемом острове, где и живет с тех пор. А когда его, наконец, спасут, он вернется домой. Или еще лучше, ее отец-герой, потерявший память, как в фильме «Случайная жатва». Но он тоже все вспомнит, вернется к возлюбленной и обнаружит, что его ждет не только она, но еще и прелестная дочурка. Но даже в самых диких своих фантазиях она и близко не подходила к тому, с чем столкнулась на самом деле. А прием, оказанный отцом, нисколько не соответствовал ее детским грезам. Сьюзан чувствовала разочарование и боль. Похоже, отцу наплевать, есть у него дочь или нет. И о Жасмин он не сказал ни слова, будто ее и не было никогда. А если точнее, он, похоже, видел в Сьюзан некую проекцию себя вовне. «Моя дочь пойдет с вами и поможет вернуть котел», — шепнула она, забыв про микрофон, торчавший возле уголка рта. «Что такое?» — услышала она голос командира. «Не забудьте, что у нас общая связь, и я не хочу слышать больше того, что мне положено, ясно?» «Извините», — сказала Сьюзан. Мерлин посмотрел на нее, улыбнулся и провел сомкнутыми в щепоть пальцами вдоль губ, рот на замок. Сьюзан кивнула. Разговаривать не хотелось. Она положила голову на плечо Мерлина, а спиной прижалась к Вивиан. Мерлин достал из торбы книгу. Глаза Сьюзан невольно забегали по строчкам, и скоро она поняла, что речь идет о приключениях Харриет Вейн, хотя этого романа Дороти Сайерс она не знала. Мерлин любезно наклонил книгу так, чтобы ей было удобно, хотя его это наверняка раздражало. Сама Сьюзан терпеть не могла, когда ей заглядывали через плечо, когда она читает. Однако Мерлину не пришлось долго терпеть. Не успел он перевернуть первую страницу, как глаза Сьюзан закрылись, и она уснула. Немного погодя, сколько времени прошло, она не знала, ее разбудил голос пилота в наушниках. «Всем привет! Посадка на военном аэродроме Нортхолд отменяется. Получено указание высадить вас в Барнете, восточнее Тоттеридж-Грин. Диспетчерская служба дала добро. Поступила также информация о том, что зона посадки будет охраняться силами полиции и структуры Либермеркатор, хотя кто они такие, я не знаю. Пассажирам поручено передать следующее. Локация Саутхо, Тоттериджский ТИС в Барнете. Повторяю. Локация Саутхо, Тоттериджский ТИС в Барнете». «Понято», — отозвался за всех Мерлин. «А вам сообщили детали приближения к месту посадки? Необходимо избегать пролета над локацией». «Нет, такой информации у меня нет. Только координаты зоны посадки. До снижения остается 5 минут. Если вы заметите перемену погоды или необычное атмосферное явление, настоятельно рекомендую уходить в сторону, или какой там есть технический термин. Диспетчерская служба дает нам коридор для передвижения. Выходить за его пределы нельзя. Сейчас проверю». Сьюзан подалась вперед и заглянула в иллюминатор, испещренный крапинками дождя, но не увидела ничего, кроме плотных серых туч. Чтобы разглядеть землю, надо было расстегнуть ремень безопасности, встать и подойти к иллюминатору. Вряд ли командир позволит ей это, да и вообще идея не лучшая. «Впереди действительно наблюдается необычное погодное явление. Локальный сгусток тумана между нами и зоной посадки, но мы обойдем его. отклонившись от прямого курса футов на 200. Зона посадки за ним. «Обогните его, пилот!» — рявкнул Мерлин. «Вив, ты чувствуешь что-нибудь?» «Древний», — отозвалась Вив и ткнула пальцем вниз. «Саутхо». Вертолет летел прежним курсом. «Пилот, поворачивайте!» «Мы прямо над ним, полет норм...» Белизна закрыла иллюминаторы так внезапно, словно на вертолет спустилось облако ваты. В следующее мгновение всех подбросило от толчка, будто кирпич врезался в дверь машины на полном ходу, потом еще один и еще. Удары сыпались градом, заглушая все, даже шум вертолета. В наушниках Сьюзен раздались голоса, торопливые и путанные, но потом снова зазвучал голос пилота, отрывистый, но спокойный. «Атака птиц! Снижаемся! Приготовиться к...» Туман расступился, и в стекло прямо перед Сьюзен ударилась птица, запачкав его перьями и кровью. Значит, пернатые одна за другой врезались в обшивку вертолета. Вертолетный двигатель тонко выл, винты сбивались с ритма. Мерлин сорвал с себя наушники и крепко затянул ремень. Сьюзен, глядя на него, сделала то же самое, спиной чувствуя, как Вивьен повторяет ее движение. «Всем нагнуться вперед! Обхватить колени руками!» — крикнула командир, затянула свою ременную сбрую и скрестила руки на груди, ухватившись за верхние ремни и вытянув вдоль них большие пальцы. Птицы все бились в вертолет, стуча по обшивке точно крупный град. Внутри потемнело. Слой крови и перьев облепил иллюминаторы, а там, где еще оставались просветы, все скрывал туман. «Можешь что-нибудь сделать, Вив?» — крикнул Мерлин. Из-за шума Сьюзен едва различал его голос. Вдруг двигатель хрюкнул, закашлялся и умолк. Винты вновь изменили ритм, замедляя вращение, словно забыли, как это делается. Вертолет стал поворачиваться вокруг своей оси, хвост вертелся, как взбесившаяся секундная стрелка. «Нет, слишком тяжелый!» — заорала Вивьен. «Мы уходим в штопор!» — услышали они голос командира. «Приготовиться!» Вертолет ударился о землю, заскользил по ней под скрежет сминаемого железа, с грохотом врезался во что-то, перевалился сбоку на бок и замер. Сьюзен швырнула на Мерлина, но тот сидел, вцепившись левой рукой в стойку скамьи, и был недвижим, как скала. Все замерло. Птицы больше не бились в борта, не стучал двигатель, не гремели винты. Только стонал покореженный металл, да пронзительно выла сирена. Мерлин опомнился первым и огляделся. Вивьен вытянула со скамьи ноги, почти упершись ими в противоположную дверь, и уже расстегивала ремень безопасности. Сьюзен лежала на спине и тоже боролась с ремнем. Командир экипажа висела на своей сбруе и кричала в микрофон. Пилоты не отвечали. Книготорговец расстегнул ремни, извернулся, встал обеими ногами на спинку скамьи и начал толкать левую дверь вертолета, которая оказалась над их головами. Дверь со стороны Вивьен вмялась внутрь, в корпусе зияла щель, через которую в салон набилась трава и земля. Командир тоже освободилась от ремней, встала ногами на спинку своего кресла и помогла Мерлину открыть дверь. Потом она сложила руки в замок, чтобы подсадить его, но Мерлин просто подпрыгнул, уселся на краю и оттуда протянул руку Сьюзен. Но Сьюзен сначала передала ему сумку с мечом, а когда он отвернулся, чтобы бросить ее на траву, выбралась сама. Дым тонкими струйками вползал в пассажирский отсек. Снаружи его было еще больше. Широкие черные струи льнули к обшивке и уходили в небо, мешаясь с туманом. Лопасти воткнулись в землю, одна торчала вверх, словно рука утопающего. Туман скрывал от глаз все вокруг, но вертолет, кажется, упал на поле, вернее, на луг, где было много камней. «Прыгай на землю и убегай!» — крикнул ей Мерлин и сам помог выбраться сначала сестре, потом командиру экипажа. Сьюзен спрыгнула, но убегать не стала, а подошла к кабине, заглянула внутрь и невольно поморщилась. Вертолет врезался в скалу. Кабина была смята и сплющена так, что едва не вдавилась в пассажирский отсек. Валявшиеся кругом куски металла, обшивки и плексигласа были в крови и перьях. Приглядевшись внимательнее, Сьюзен поняла, что там есть не только птичья кровь, и сразу отвернулась. Живых точно не было. К ней подбежала командир экипажа и уставилась на обломки. Прошло несколько секунд, прежде чем Сьюзен решилась взять ее за руку. «Мэл, тебя ведь так зовут? Мы им уже не поможем». Мэл медленно кивнула, встряхнулась и, кажется, только теперь заметила дым, который сочился из всех щелей покореженной обшивки, клубами валил из дыры на месте хвоста и из пробоины позади кабины пилотов. А туман продолжал сгущаться. Он обступил место катастрофы такой плотной стеной, что выжившим казалось, будто в мире нет больше ничего и никого, только они и обломки вертолета. «Не поможем», — дрогнувшим голосом повторила Мэл, но справилась с собой и уже тверже добавила: «Надо отойти подальше». Сьюзен пошла за ней. Мерлин и Вивиан тоже шли, но как-то неуверенно, то и дело озираясь, словно разведчики на вражеской территории. Мерлин нес в правой руке сумку с мечом, а левую не вынимал из торбы, наверняка сжимал револьвер, вглядываясь в туман. Вивиан шагала медленно, вытянув вперед правую руку, точно нащупывала путь. Вдруг брат с сестрой переглянулись. Не было сказано ни слова, но Сьюзен почувствовала, что-то произошло. Что-то изменилось в окружающем их мире, и хотя с виду все было как раньше, она знала, что-то не так. Едкий дым пыхнул ей в лицо, заставив закашляться. Он пах не только расплавленным пластиком и разогретым металлом, но и палеными перьями и горелым мясом. Сьюзен невольно вспомнила кафешку на Милнер-сквер. Там подавали жареных цыплят, но убирались так редко, что вонь от прогорклого жира, подгорелой курятины и паленых перьев вырывалась на улицу. Сьюзен всегда переходила на другую сторону улицы, чтобы не вдыхать эту адскую смесь. «В жизни не видела такого густого тумана», — заметил Мэл. «И птиц в тумане, и... А где мы вообще?» Сьюзен огляделась. Туман застилал даль, но вокруг места катастрофы нагретый пожаром воздух раздвинул его белесые стены. Стало ясно, что вертолет лежит почти на опушке дубравы. Высокие раскидистые деревья росли необычайно плотно. Луг был диким. Травянистые кочки чередовались с камнями, крупными и не очень. Странное зрелище для Тоттериджа, пригородного поселка в черте Большого Лондона. Здесь жили небедные люди, и уж лужайки перед их домами наверняка соперничали по гладкости с ковром. А тут еще эта скала, в которую врезался вертолет. В любом приличном лондонском пригороде ее давно разбили бы на части, а обломки вывезли куда подальше. «Где мы?» — повторила Мэл и остановилась, оглядываясь. «Мы все время летели вдоль трассы. Там еще большие дома по обе стороны. Ничего такого мы не видели». Она взмахнула рукой, указывая на лес и поле. Туман всколыхнулся от резкого движения. Вокруг ничто не говорило о присутствии людей, а тем более о близости большой дороги. Все вздрогнули, когда внутри горящего вертолета грохнул взрыв. Машину не разорвало на части, обломки не полетели в разные стороны, рассыпая искры, как обычно бывает в голливудских боевиках. Но звук означал, что огонь добрался-таки до пассажирского отсека. Температура горения, видимо, повысилась. Языки пламени побелели, а струйки дыма, тянувшиеся вверх из щелей, стали свиваться в единую серо-черную колонну, которая поднялась над машиной и смешалась с туманом. Удивительную тишину нарушал только гул и треск пламени. Ни человеческих голосов, ни шума автомобилей слышно не было. Вдруг что-то шевельнулось в тумане, на самом краю видимости. Мелькнула и пропала огромная собака. «Волк», — произнес Мерлин, — «огня боится». «Какой еще волк?» — не поняла Мэл. «О чем ты?» Она запнулась, но тут же заговорила снова, видимо, больше для того, чтобы успокоить себя, чем что-то доказать другим. «К Кто-нибудь наверняка уже позвонил в 999. Может быть, Тед передал сигнал бедствия. Тогда за нами прилетят скоро. Мы вряд ли отклонились больше, чем на 500 ярдов от намеченного места посадки. Полицейские, которые ждут нас там, наверняка слышали удар. Огонь виден даже сквозь туман. Боюсь, что некоторые проблемы локального характера могут воспрепятствовать нашему скорейшему спасению, извиняющимся тоном произнес Мерлин и добавил: «Оставайтесь на месте, сержант». «Что, черт возьми, происходит?» — накинулась на него Мел. «Перед вылетом вы наверняка подписали обязательство о неразглашении государственной тайны», — сказал Мерлин. «Оно касается того, что происходит с нами сейчас. Никуда не уходите, помощь придет так быстро, как возможно». «Я должна найти телефон и позвонить». Долгий подлаивающий вой перебил ее на полуслове. Источник звука был совсем рядом, за стеной тумана. Едва вой стих, как в ответ раздался другой, дальше. «Волки!» — ошарашенно протянула Мел. «Да», — отрывисто бросил Мерлин, точно спешил куда-то. «Оружие есть?» «Откуда? Мы же в Англии, а не в зоне военных действий». Мерлин нагнулся и вытащил из ножной кобуры беретту, держа ее стволом вниз. «Думаю, огонь их отпугнет», — сказал он. «На всякий случай возьми вот это. Предохранитель здесь. Для выстрела курок надо взвести. Держи вот так, иначе при обратном ходе затвор сдерет тебе кожу». И он вручил Мел пистолет вместе с запасным магазином, который достал из шерстяной торбы. «Стреляй только в самом крайнем случае», — добавил он. «А лучше затаись и не высовывайся». «А вы что будете делать?» — медленно спросила Мел. «Нам надо пойти и разобраться кое с кем», — ответил Мерлин и, открыв сумку, вынул из нее меч. К его удивлению, вид меча вывел Мел из состояния ступора, грозившего смениться паникой. «Это что, спата? Римский кавалерийский меч?» «Вроде того, только ковали его в 7 веке», — сознался Мерлин. «А ты откуда знаешь?» «Я исторический реконструктор», — с гордостью заявила Мел. «Легионер Римского легиона, первый век нашей эры. Но у меня, конечно, гладий». «Гладий у меня тоже есть, только дома», — ответил Мерлин. «Но этому мечу он в подметке не годится». Вивиан подошла и дернула Мерлина за рукав. «Точно. О мечах в другой раз», — сказал он. «А пока делай, как я сказал. Не высовывайся и сиди тихо. Пошли». Последнюю команду он адресовал Вивиан и Сьюзен, произнеся ее таким тоном, будто это они всех задерживали. Вивиан фыркнула, а Сьюзен подняла бровь. «Что такое?» — переспросил Мерлин. «Я говорю, за мной». И все трое ушли в туман.